Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов, и я ведущий Михаил Шор. Месяц назад мы с вами слушали несколько программ, в рамках которых мы узнавали о героической судьбе и героическом подвиге ивановских ОМОНовцев, СОБРовцев. И после этого было большое количество звонков, где нас просили рассказать о том, как попасть служить в Росгвардию и куда могут наши юные дарования отправиться для получения новых знаний, новых навыков. И вот об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. У нас сегодня в студии майор Росгвардии Алексей Бороздин, старший лейтенант Росгвардии Роман Шмелев и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Геннадьевич Панин. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю тогда начать с того, что мы немножечко напомним о том, что в Федеральной службе войск Национальной гвардии Российской Федерации есть разные направления для службы. Все верно, Михаил. Чем может быть привлекательна и уникальна служба Федеральной службы войск Национальной гвардии? В том, что она сочетает в себе прохождение военной службы, прохождение службы сотрудниками с специальными званиями полиции, и также лиц гражданского персонала. В гражданский персонал у нас входят федеральные государственные гражданские служащие и работники. Что касается военной службы, то человек по своему выбору может пройти службу по призыву, либо добровольно поступить на контракт. Угу. Опять же, насколько я знаю, у вас очень-очень разные направления. Есть и саперы, есть и сотрудники лицензионно-разрешительных отделов, есть и представители специальных отрядов, которые защищают нас во всех точках России. Да? И человек может просто для себя выбрать свой путь на всю последующую жизнь. Если задуматься, то своеобразие федеральной службы в чем заключается? Помимо выбора профессии, быть сотрудником ОМОНа, СОБР, лечебно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, либо работать по специальности радиста, взрывотехника, любой другой. Можно еще и выбрать и географическую точку, потому что подразделения Росгвардии представлены по всей Российской Федерации. В каждом субъекте имеются наши территориальные подразделения. И при этом для всех есть и экипировка, и вооружение. То есть полностью все укомплектовано. Михаил, помимо укомплектования вооружением и снаряжением, очень хорошие социальные государственные гарантии. И при этом, опять же, каждый сотрудник защищает наше государство в отдельно взятом направлении. Мы уже за последние несколько месяцев говорили о разных направлениях вашей работы и о том, что ребята, росгвардейцы на протяжении всей истории, да, защищают нашу жизнь, наше здоровье. Но сегодня мы, конечно, в основном поговорим о том, как молодым ребятам и девушкам, да, можно попасть на службу в Росгвардию. Но перед этим мне бы хотелось немножечко поговорить с человеком, который совсем недавно в Росгвардии, и совсем недавно он тоже прошел обучение в специальных учебных заведениях, о которых мы сегодня еще поговорим. И я хочу еще раз представить старшего лейтенанта Росгвардии Романа Шмелева. Роман, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, немножечко свою историю, чтобы наши слушатели могли понимать, что их дети, их внуки, их правнуки, тоже как и вы, могут пойти по этому пути и начать защищать нашу родину. Спасибо. Осталось совсем, конечно, немного времени до того момента, когда наш радиослушатель получит аттестат о полном среднем образовании и придет выбор определиться с будущей профессией. Хотел бы остановиться как раз вот на профессии военного. И почему я выбрал данную профессию? Конечно, сыграло много факторов для поступления в военный институт. Во-первых, это сам жизненный образ, какой был, то, что с самого детства рос, получается, можно сказать, на улице с мальчишками, постоянно играли вот в военные игры, ну, в войнушки и тому подобие. Потом, конечно, это все переросло в более такие серьезные занятия, это как, например, зорницы, там, увлечение военной техникой, оружием. Вот. Большую роль, конечно, сыграла это наша, можно сказать, пропаганда, это вот военные фильмы, очень нравилось смотреть. Вот, такие там, например, «Грозовые ворота». Ну, это все, конечно, сыграло свою роль. Вот. Ну и по окончанию школы, конечно, долго не раздумывая, решил поступить в военный институт. стал выбор, в какой институт поступать. Вот. Потому что у нас в стране очень много военных институтов, как Министерства обороны, так и институтов Росгвардии. Тогда еще это были институты внутренних войск. Вот. Посоветовали идти во внутренние войска, вот, за знакомый, потому что он сам оканчивал там, проходил службу после окончания института в ОМОНе. Вот. Посмотрел на сайтах, какие у нас есть институты внутренних войск, их на тот момент было 4. Новосибирский, Саратовский, Владикавказский и Санкт-Петербургский. Ну, здесь мой выбор остановился на Санкт-Петербургском военном институте. Вот, внутренних войск МВД России. Сейчас вот ныне Санкт-Петербургский военный институт войск Национальной гвардии России. Вот. В 2010 году поехал, тогда мне и было 16 лет, поехал в Санкт-Петербург для поступления в военный институт. Прибыл. Там, конечно, был большой отбор со всей страны, приехала. И понаехал, конечно. Вот. Много было ребят из Ивановской области? Из Ивановской области не было никого. То есть вы были единственные? Я поступал не от Ивановской области, а от Нижегородской области, поскольку там родился и вырос. Вот. Ну, попали на, получается, абитуру. Это сдали вступительные экзамены, получается, после чего поехали в учебный центр для дальнейшего распределения там. Вот. В учебном центре тоже там половину ребят, которые, ну, почувствовали, что это им не надо, отсеялось. Потом после чего... просто не выдержали нагрузки и грузы ответственности. Уже такой минимальной нагрузки уже было им тяжело, да. Вот. Потом, после чего у нас произошла мандатная комиссия, на которых уже было изначально, ну, зачислили военные, сказали, что вы будете курсантами. Все, после чего у нас началось КМБ. Вот. Прошло КМБ у нас месяц, и приехали в институт. Получается, что по сей день очень-очень большой отбор в вузы Росгвардии, и туда поступают, отбираются самые лучшие и по физическим показателям, и по моральным волевым. Учиться было сложно? Я бы сказал, не то, что сложно, но очень интересно было учиться. Вот. Как бы... Ну, если ты с детства занимаешься физической подготовкой, и у тебя вот направленность вот, для тебя вот это все интересно, то есть для тебя сложности никакой не будет представлять. А так, конечно, если ты никогда с этим не сталкивался, а просто решил поступить в военный институт, да, для того человека будет очень сложно. Вот опять же, хотелось бы для себя понять, а вот насколько вас изменило высшее учебное заведение Росгвардии? Просто вы вначале говорили, что мальчишкой вы бегали, играли в войнушку, хулиганили, а вот насколько Росгвардия вас изменила, сделала вас более дисциплинированным, сделала более ответственным, и вот насколько вы стали понимать, что на ваших плечах находится безопасность граждан всей нашей необъятной родины? Ну да, военный институт, конечно, учеба в военном институте дала о себе знать. Это стало намного более серьезной. Вот. Появился вот этот мужской косяк. То есть сразу становится... Ну, ты уже чувствуешь себя действительно как мужчиной. То есть стержень появился, да, появился благодаря этому высшему учебному заведению. Вот. Потом, ну и начинаешь смотреть на мир немного по-другому. Уже не так, как там, на картинках и в каких-то рассказах, а уже действительно осознавая то, какая обстановка у нас сейчас в мире, на что вообще нас могут отправить, куда и с какими задачами мы можем встречаться в повседневной жизни деятельности. После окончания вуза где сейчас проходит ваша деятельность? Ну, по окончанию вуза меня распределили, получается, в Сибирское региональное командование еще на то время, потому что мы еще были внутренними войсками. Но потом, после реорганизации в 2016 году в войска Национальной гвардии, приходил в Сибирском округе войск Национальной гвардии, был закрытый город Северск, закрытое административно-территориальное объединение. Вот, там проходил службу в подразделениях СМВЧ, это специально моторизованные воинские части, которые занимались охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности на территории, получается, Томской области. Наша роль заключалась в том, что мы выходили патрулировать в Томск, ну, на территории Томской области, это, в частности, город Томск, вот, и выезжали на все массовые мероприятия, это дни города, футбольные матчи. Вот этот момент, очень важно на нем акцентировать свое внимание, мало кто обращает внимание на то, что безопасность на каких-то мероприятиях, в том числе и в городе Иваново, обеспечивают сотрудники Росгвардии, и я просто помню, как много-много-много лет назад было с безопасностью на каких-то крупных мероприятиях, да, и как все происходит сейчас. Огромное спасибо за то, что вы охраняете наш покой, даже когда там мы веселимся на дне города, когда мы веселимся на каких-то праздниках, да. Для нас это отдых, веселье, а для вас это работа. И очень хорошо, что ваше мужественное плечо всегда стоит с нами и не допускает каких-то беспорядков, хулиганств и прочего. Поэтому вот про это, к сожалению, очень мало говорят, но про это нужно говорить. Все-таки любое крупное мероприятие – это прежде всего определенная опасность для его участников. Кто-то побежал, кто-то кого-то толкнул, еще что-то происходит. И очень важно, чтобы в такие моменты были профессионально обученные люди, которые смогут, во-первых, не допустить каких-то жутких происшествий, и, во-вторых, будут защищать наш покой. Ну, простите, что я прервался. И то есть вы охраняли общественный покой граждан, да, а вот во время патрулирования были какие-то чрезвычайные ситуации, какие-то задержания? Да, во время патрулирования мы особое внимание работали по статье 228 наркотики. Вот в моей практике мы задерживали, получается, и курьеров, которые разносили, делали закладки, вот, угу. И непосредственно те, кто покупали. Вот, просто пробовали. Про эту сторону работы Росгвардии тоже очень мало говорится, о том, что кроме всего прочего, вот кроме всех тех передач, в которых мы рассказывали и о саперах, и в которых мы говорили об ОМОНовцах, и о многих других подразделениях Росгвардии, кроме этого, вы еще охраняете общественный порядок и в том числе задерживаете опасных преступников. Если мы с вами просто зайдем на сайт Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области, мы постоянно в новостях сможем отслеживать, как сотрудники Росгвардии задерживают преступников. И вот это тоже очень часто остается за бортом общественного внимания, несмотря на то, что каждый день росгвардейцы в нашей области, за ее пределами, подвергают своей жизни, свое здоровье угрозе лишь для того, чтобы защитить нас и оградить нас от преступников. И то есть вот когда вы были вот в этих патрулях, да, вам тоже приходилось задерживать и наркоторговцев, и прочих нарушителей, да, нашего закона. Верно. Еще хочу обратить внимание, то, что в данных задержаниях это участвовали у нас военнослужащие не только контрактной службы, но и военнослужащие срочной службы, так как у нас была воинская часть, приходили люди на, получается, ну, на службу, угу. Солдат-срочники, и неплохо справлялись ребята. По окончании военной службы данные ребята определили свою дальнейшую судьбу у нас также с войсками и с органами внутренних дел. Роман, вы сейчас вот такой подтянутый, да, такой весь на мышцах. А насколько сильно учеба в учебном заведении Росгвардии вас физически изменила, укрепила? Мы уже говорили о том, что внутренний моральный дух, конечно, ваш сильно изменился, а вот в физическом плане сильно вы изменились? Да, учеба в военном институте, она... Вообще весь распорядок дня складывается на то, что ты постоянно физически загружен. Это начиная от того, что ты произошел подъем личного состава, мы сразу выходим на зарядку. После утренних всех мероприятий, завтрака, идет учеба, где в учебном процессе тоже у нас предметы ФП, физическая подготовка, и ты непосредственно, ну, выполняешь все нормативы, которые тебе ставят, которые ставит преподаватель. После чего у нас по распорядку дня шел обед. После обеда у нас опять время, общемассовое мероприятие, то есть это бег, тренажеры, получается, снаряды. То есть, если из обычного уличного мальчишки, да, его семья, его близкие или он сам хотят сделать мужчину и защитника Отечества, да, то прямая дорога в учебные заведения Росгвардии. Да, это получается, если они хотят сделать самостоятельного серьезного человека, ну, грубо говоря, не маменького сынка, вот, то военный институт – это прямое направление. Весь январь в многих учебных заведениях нашего города и области проходит акция «Приходи служить в Росгвардию». Она происходит в рамках общероссийской акции и как раз происходит такие информационные встречи с старшими классниками, это 11 классы, а также с учащимися профессиональных училищ и высших учебных заведениях. И вот в ходе бесед росгвардейцы информируют нашу молодежь, наших и ребят, и девчат об истории, структуре и служебно-боевых задачах Национальной гвардии Российской Федерации. Вот про эту акцию можно немножечко поподробнее узнать? Михаил, эта акция стартовала в январе. Наше управление присоединилось к ней на прошлой неделе. Как вы уже сказали, основные мероприятия, которые мы проводим, это информационные беседы и профориентационные мероприятия. Вот. В ходе них, помимо основной информации, то, что касается деятельности ведомства, основной упор делается на порядок прохождения службы в войсках Национальной гвардии. Также на социальных гарантиях, которые государство гарантирует тем, кто решил связать свою судьбу с войсками Национальной гвардии. При этом приоритетное внимание мы уделяем военным институтам, нашим военным учебным заведениям. Почему? По одной простой причине. Если вы захотите принять решение поступить туда и пройти учебу, для этого нужно время. Поэтому мы заинтересованы, мы работаем в старшеклассе не только 11 класса, а 9 и 10 класс берем, чтобы люди могли подготовить себя для поступления. Нужно признать, что отбор, не отбор, а конкурсный отбор в среднем в учебные заведения, что Министерство обороны, что Росгвардия, МВД, выше, чем в гражданские учебные заведения. Это нужно признать. У нас сегодня в студии находится начальник отделения учета и комплектования территориального управления Росгвардии майор Алексей Бороздин. И как раз он один из таких главных действующих лиц в этой акции «Приходи служить в Росгвардию». Немножечко расскажите нам, пожалуйста, куда могут поступить на учебу и на дальнейшую службу ребята и девчата из Ивановской области. Да, Михаил, еще раз здравствуйте. На данный момент в 2020 году проводится набор зачисления на первый курс образовательных организаций высшего военно-профессионального образования войск Национальной гвардии Российской Федерации. Такие институты, как Новосибирский институт, Саратовский институт, Санкт-Петербургский институт и Пермский институт. То есть наши ребята и девчата из Ивановской области могут получить диплом, да, одного из таких крупных институтов в других регионах нашей страны. Да, совершенно верно. Ну вот на данный момент, на 2020 год, ну, они, в принципе, и было всегда, это 4 института. То есть раньше был Владикавказский, его сократили. Но мы можем чуть подробнее рассказать о каждом? Просто я знаю, что нас сейчас слушают родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и те, кто сейчас тоже собираются в школу. Возможно, вот если мы чуть подробнее расскажем об этих институтах, какие там есть специальности, кого они выпускают, то кто-то уже надумает и, может быть, в сентябре, уже в сентябре 2020 года наши ивановцы смогут поступить в эти вузы и достойно представлять нашу область, своих близких, ну и в дальнейшем все наше государство. Да. Начнем с Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева. Институт располагается в городе Новосибирск, улица Ключ, Камышинская плата, дом 6/2. Специальность по выпуску – правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация юрист, специализация военно-правовая. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Принимаются, издаются русский язык, история, обществознание. То есть получается, что кто туда поступит, у них будет еще юридическое образование. Да, как правило, все военные образования они выпускают как по гражданской специальности, дают, так сказать, дальше путь в жизнь и, соответственно… И, соответственно, военное образование основное, по которому проходит обучение 5 лет, и основной, конечно, упор идет и все для того, чтобы, ну, как будущий выпускник, соответственно, поступающий абитуриент, он остался и закрепился, соответственно, в наших войсках. А есть примерная статистика по нашим ивановским ребятам и девчатам, которые уже за последние годы поступили в высшие учебные заведения Росгвардии? Да, если брать, получается, 18-й и 19-й год, то в порядке, ну, как правило, в принципе, 5-6 человек с Ивановской области, они, как правило, уезжают, и, ну, из них 3-4 человека поступают, как правило. Это вот если брать анализ за, получается, 18-19 год. Но при этом, опять же, очень важно понимать, что эти ребята проходят очень большой отбор, и в эти учебные заведения приезжают поступать со всей нашей необъятной родины, и поэтому я очень-очень надеюсь, что после нашего эфира, да, когда бабушки, дедушки, родители смогут рассказать своим детям, внукам о таких учебных заведениях, что все-таки количество будет больше. Потому что мне бы хотелось, чтобы чем больше ивановцев, тем больше наших земляков будут получать настоящее профессиональное и профильное образование, да, тем лучше и тем безопасней нам с вами будет жить. Потому что благодаря этим вузам мы получим специалистов, которые будут иметь как гражданскую профессию, так и военную специализацию. И будет очень радостно и приятно, если они потом после вуза в звании уже служить приедут к нам сюда. Да-да-да. Мы тоже на это надеемся, что будут, так сказать, с Ивановской области люди, желающие, которые даже в этом году мы проводим отбор, и как бы всех готовы принять по всем вопросам. Впоследствии мы проводим взаимодействие с военкоматами, работаем, вот, помогаем нашим будущему поколению. А какие есть еще интересные специальности? Просто вот нас сейчас могут слушать так: хорошо, ага, юрист, это специальность гражданская на всю жизнь, да? И опять же, насколько я знаю, у сотрудников Росгвардии пенсионный возраст наступает через сколько лет? 55 у мужчин. В 55 лет, то есть, да. Еще с гражданской специальностью можно будет дальше работать, и получая и пенсию, и продолжать работать. Звучит, да, немножко, да, утрированно, но небольшая уверенность в завтрашнем дне у вас появляется. Есть, потому что, да, вы получаете два диплома, как юриста, так и еще какой-то специальности. Для рук. И при том, надо понимать, что вот мы сейчас называли 4 учебных заведения, каждое из них известное, образование в них очень сильно котируется, и поэтому с такими двумя корочками можно будет даже на гражданской жизни найти очень хорошую работу. Михаил, я считаю до сих пор, что престиж государственной службы у нас довольно-таки высок. Нет, я просто, да, поэтому для тех граждан, кто вот до конца не понимает о том, что два диплома всегда лучше, чем один. Хорошо, мы возвращаемся к каким-то необычным специальностям, которые еще есть в этих прекрасных вузах. Я только предлагаю называть их не так, как они числятся вот, да, в, да, дипломах, а чтобы было понятно слушателям. Например, чем знаменит Новосибирский институт? Там основная специализация – это спецназ, правильно? Переводчик, да, лингвист, специальность. Перевод и переводоведение. Переводчик-лингвист? Да. Вот я буду просто умолять и просить Романа Геннадьевича Панина, чтобы мы сделали отдельную передачу о переводчиках-лингвистах. Для тех, друзья, кто не понимает, в советское время переводчики-лингвисты, специалисты, это были очень-очень серьезные люди, которые были во всех странах Ближнего Востока, которые были от Афганистана до Ливии. То есть это профессионалы экстра-класса, ну, я бы сказал бы даже разведчики, но я не могу так говорить, у меня нет доступа к Михаилу. Михаил, у нас есть интерес в проведении с вами совместных мероприятий, но я боюсь, кандидата, который учился там, нам будет сложно найти. Как вы сами сказали, его профиль работы предполагает, что он на другом поле находится. Получается, вот если ваш близкий племянник, сын, внук, правнук, кто угодно мечтает стать разведчиком, но я вам этого не говорил, то, поступив в этот вуз, у него есть большой шанс защищать нашу родину за ее пределами. Это вот очень-очень... Вот честно, у меня мурашки, я жалею, что мне уже 34, и мне поздновато поступать, потому что я бы уже завтра подавал документы, потому что военные переводчики... Я не знал, что Росгвардия готовит таких специалистов. Вы открыли для меня новый мир. Михаил, ну, это имеет место быть, да. И в данном случае я хотел, чтобы Алексей нам рассказал еще про Пермский, потому что Пермский предлагает очень широкий спектр специальностей. Да, там порядка 5 специальностей. Ну, по порядку уже идем. Новосибирск, как бы, немножко разобрали. Саратовский военный институт находится, город Саратов, Московская, 158. Здесь специальность правового обеспечения, национальной безопасности, квалификации, юрист. Специализация военно-правовая. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ по предметам. Следующий, получается, Санкт-Петербургский, у нас тут представитель здесь находится, военный институт, войск Национальной гвардии Российской Федерации, город Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 10. Специальность выпускается правовое обеспечение, национальная безопасность, квалификация юрист, специализация военно-правовая. Также вторая военная специальность – это психология служебной деятельности, квалификация психолог. Получается, что будет две специальности – гражданская психолог. Да, гражданская и психолог плюс... и, получается, военная, ну, общая, как сказать, как оно, общевойсковое, оно везде как бы котируется. Но это тоже очень престижная профессия военного психолога. И тоже, конечно, если ваш ребенок тоже об этом мечтает, да, то посмотрите повнимательно на такой вуз. Или даже если вы сами планируете еще только поступать, может, через год, может, через два, задумайтесь о таких специальностях. Потому что это не какие-то вот обычные специальности, которые всем знакомы, да, а это специальности, ну, на всю жизнь, по сути. Да, да, мы профессию приобретаем на всю жизнь. Да. Какие так, еще есть необычные специальности? Пермский военный институт, войск Национальной гвардии Российской Федерации, город Пермь, улица Гремячий Лог, дом 1. Здесь более широкий перечень специальностей, транспортные средства специального назначения, то есть технари, как мы их, ну, как называются, стрелковое, пушечное, артиллерийское, ракетное оружие. Так, следующее получается. Применение эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, специальные радиотехнические системы, то есть получается технари, связь, наземные транспортные технологические средства, квалификации, инженеры также выпускаются оттуда, связисты оттуда, с этих подразделений у нас приходят. Ну, то есть здесь более как бы спектр технари, получается, оружейники, связисты. А я правильно понимаю, что, опять же, после получения диплома вузов... Да, будет и военная, и гражданская, да, получается, да. И кроме этого, опять же, лучшие из лучших смогут попасть в специальные отряды. Я думаю, эта практика не осталась еще с прежних времен, что отличники имеют приоритетное право выбора прохождения дальнейшей службы. По отличникам, да, это всегда было, это есть и остается. То есть, кто заканчивает с красным дипломом, у них всегда получаются приоритеты. То есть, если Ивановец поступил, соответственно, у него будет приоритетом. Здесь он с красным дипломом закончил. Соответственно, при наличии вакантных мест он может отправиться защищать свою родину, так сказать, продолжать дальнейшую службу у себя на родине, на малой родине, скажем так. Опять же, Ивановской земле. Мы обрисовали специальности немножечко так ограничено. На самом деле эти специальности намного интереснее, намного необычнее. Просто о некоторых вещах нельзя говорить в эфире. Возможно, некоторые знания, которые там будут получены, они для служебного пользования, и мы не можем о них говорить в прямом эфире, но это, конечно, очень интересно. То, что касается Пермского института, там стоит только отметить. И там идет обучение по двум формам. Четырехгодичная форма и пятилетняя форма. Четырехгодичная касается только одной специальности – кинолог. Кинологов у нас для всей России готовят в Пермском институте. Другая специальность, которую Алексей обозначил ее, ну, может быть, она прозвучала не очень быстро. Она готовит специалистов в IT-сфере, информационных технологиях. Да, то, что, мне кажется, в настоящее время очень востребовано у нас. Получается, что если ваш ребенок, ваш внук или ваш племянник, кто угодно, сейчас увлекается компьютерами, и вы хотите, чтобы он там не просто сидел, играл до 30 лет, а именно получил знания и навыки, которые смогут помогать ему защищать нашу страну в интернете, да, и с помощью высоких технологий, то, конечно же, в один из этих вузов ему дорога просто открыта. Мне еще раз хочется напомнить о том, что вот у нас здесь сегодня старший лейтенант Росгвардии Роман Шмелев, и Роман сам неоднократно повторял о том, что он очень сильно изменился благодаря высшему учебному заведению Росгвардии, и что из такого хулиганистого мальчишки, который бегал, играл, он превратился в настоящего мужчину, который сейчас уже много-много лет защищает наш с вами покой и делает это прекрасно. Поэтому если вдруг Но вы понимаете, что вот у вас растет хулиганистый ребенок, внук или что-то такое, да, и вы хотите, чтобы он стал защитником нашей Родины, защитником нашего государства, то, конечно, вот эти 4 вуза – это лучшее, что вообще можно найти и что можно только придумать. Потому что кроме того, что человек полностью изменится, получит жизненный стержень, он получает 2 высших образований. Это гражданская специализация и военная специализация. И я очень жалею, что когда я был юный, мне было 16-17 лет, я, к сожалению, не знал, что вот есть такие учебные заведения, иначе я получил бы специальность не инженера по автоматизации, а, возможно, бы стал военным переводчиком. Я, правда, я удивлен, что в Росгвардии готовится вот это направление. На самом деле это максимально интересно, и я еще раз прошу просто, вот, чтобы мы однажды об этом поговорили, потому что военные специалисты, военные переводчики – это очень интересная профессия. Я даже уверен, что среди наших слушателей есть такие специалисты, кто во внутренних войсках или где-то еще был военным переводчиком, и они бы, может, нам и рассказали об Анголе и о других странах, но, к сожалению, существует подписка о неразглашении каких-то вещей. Друзья, мне хотелось бы напомнить еще раз, что вот мы сегодня говорим с сотрудниками Росгвардии о том, как наше подрастающее поколение может найти свой путь, свою судьбу на многие годы. А сразу же вопрос, а как поступить в эти вузы и когда уже стартует вот эта процедура поступления? Ну, как правило, до апреля месяца абитуриенты проходят медицинскую комиссию, собирают личное дело, проходят спецпроверку и отправляются личное дело в военный институт. Ориентировочно где-то в июне месяце проходят вступительные экзамены. В июне месяце приезжают туда абитуриенты, вот, все, они остаются там, то есть с первого дня, как говорится, уже наступает все уже, как военная жизнь, то есть перешел ты КПП, все, поступил, остался там на 5 лет, не поступил, соответственно, домой. Уехал домой, да. Вот, с июня месяца, ну, как правило, с июня по август, то есть июнь месяц поступление идет. Идет сначала подготовительный, идет самостоятельная подготовка, подготовиться дает тоже возможность к вступительным экзаменам. Вот, самостоятельно абитуриенты готовятся. После этого в июне месяце проходят, как правило, в июле месяце. Ну да, июнь-июль, там, как правило, в разные институты они по-разному. Вот, июнь-июль идет поступление, квалификационные испытания сдаются, физическая подготовка и все, что идет по предметам. Если удачно все сдается, как правило, на 1 июля идет мандатная комиссия, оглашают вам списки, поступили вы, не поступили. И после этого, после в июле месяце, как правило, в августе идет месяц КМБ. То есть еще после месяца КМБ, как правило, тоже порядка там, ну, 10% отсеивается. Потому что все большие, это все равно физические нагрузки, это каждый день утренняя физическая зарядка, распорядок дня, все по регламенту. Вот. И, как правило, на этой в стадии тоже, как вот, как КМБ, тоже люди отсеиваются. То есть, ну вот, получается, июнь-июль – основные поступления. То есть, если абитуриент не успел куда-то поступить, он еще может ниже в средние технические, ну, соответственно, в технические вузы еще поступить. То есть, если он не поступил, он может еще, соответственно, попробовать поступить в гражданский вуз. Но я верю, что наши ивановцы смогут поступить в эти 4 учебных заведения. И я, правда, очень надеюсь, что мы еще больше будем гордиться нашими росгвардейцами по той причине, что они поступили в эти вузы и вернулись к нам отличниками. Я, правда, в это верю. Вот если сейчас наши слушатели вдруг загорелись какими-то вопросами, идеями, уточнениями, куда обращаться, как быть, что им делать сейчас? Вот как бы мы остановились на институтах, но проводим отбор не только в институты военные. Ну, как бы немножко я сейчас отойду немножко от темы. Мы еще, у нас проходит срочную службу, точнее, служба по контракту, место срочной службы. То есть при наличии вакантных мест тоже может ивановский Парень, соответственно, после высшего либо среднего образования обратится к нам, пройти военную службу, место срочной службы 2 года по контракту, и уже как военнослужащий войск Национальной гвардии пробовать поступить. То есть все, в принципе, идет то же самое. То есть если вам до 27 лет, и вы сейчас закончили свое учебное заведение, как то школа, или техникум, или колледж, или какой-то вуз, да, то вы можете пойти служить по контракту в Росгвардию на 2 года, и это будет, во-первых, защитное как прохождение воинской службы, а во-вторых, это еще дополнительная возможность после прохождения этой службы поступить в одно из этих высших учебных заведений. Да-да, все правильно говорите. Ну вот возраст для неслуживших, получается, в вооруженных силах от 16 до 22 лет, для проходящих службу по призыву либо по контракту до 24 лет, то есть немножко ограничены сроки. Но все равно это прекрасный разброс по возрасту, и я думаю, что многие и студенты, да, и многие учащиеся тоже могут этим заинтересоваться. А вот это контрактное прохождение службы на 2 года, то есть там тоже получаются льготы, выплаты? Это все абсолютно все то же самое, как Министерство обороны, как сотрудникам Росгвардии, все соцгарантии, военная ипотека получается. То есть все... Денежное довольствие, вещевое обмундирование, продовольственное, то есть все получается, все то же самое полностью, то есть становится на государственное обеспечение, скажем так. Еще раз, куда обращаться вот сейчас за какими-то уточнениями? Вы сказали, что вы проводите очень большую работу с военными комиссариатами, да? Да, с военными комиссариатами проводим работу. Там тоже можно получить информацию? Там тоже можно получить информацию, но, как правило, Министерство обороны работает, как сказать, на ресурсы Министерства обороны. Вот, поэтому... То есть где тогда уточнить про службу в Росгвардии? Располагаемся мы, улица Октябрьская, 22А. Вот, соответственно... Давайте повторим еще раз. Улица город Иваново, улица Октябрьская, 22А. Вот, на КПП уточнить и сказать, что по вопросу трудоустройства в строевую часть, в отделение учета и комплектования. А если вот по поступлению в вузы, тоже там же можно уточнить? Соответственно, что касается вузов, так как Министерство обороны все-таки у нас занимается отбором как наших военнослужащих на срочную службу, так и отборов на военные институты. То есть срочники, точнее, кто желает поступить, именно конкретно приходит в свой районный военный комиссариат, по месту жительства пишет заявление, и все остальное, все остальные оставшиеся мероприятия проводит, получается, у нас военный комиссариат. То есть получается, что если сейчас кто-то заинтересовался или хочет получить там чуть больше информации, то тоже обращаемся, да, обращаемся в районный комиссариат по месту жительства. И, конечно же, опять же, можно на сайте Росгвардии найти информацию об этих вузах. Да. И в интернете тоже все это есть. То есть, еще раз, давайте уточним, что мы говорим о Санкт-Петербургском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации. Вся необходимая информация есть на ивановском сайте Росгвардии Ивановской области. Там есть и почта, и сам сайт, где можно посмотреть об этом учебном заведении. Кроме этого, как я понимаю, можно поступить в Саратовский военный краснознаменный институт войск Национальной гвардии Российской Федерации. Опять же, на областном нашем сайте Росгвардии, который вы можете найти в любом поисковике, есть вся необходимая информация, опять же, включая сайт. Сайт очень тоже информативный, можно просто там перейти, посмотреть и уже понимать и поступать в этот вуз или в какой-то другой. Также есть Новосибирский военный институт имени генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии Российской Федерации. Опять же, вся необходимая дополнительная информация есть на портале Росгвардия Ивановская область. То есть там вы все это можете найти в разделе «Военные институты». Находится это в разделе «Контакты». То есть там тоже опять же, и адреса, и ссылка на сайт, и электронная почта, куда можно написать и получить ответ. И, кроме этого, там еще есть информация о Пермском военном институте войск Национальной гвардии Российской Федерации. Тоже там есть все необходимое, вплоть до телефонов приемной комиссии и приемной даже начальника военного института. То есть не стесняйтесь искать информацию на сайте Росгвардии Ивановской области. Там есть все необходимое. Михаил, я хотел добавить, что если кто желает поступить в военные институты нашего ведомства, пускай не стесняются, обращаются по всем возможным каналам. Как телефонная связь, там все наши телефоны указаны, также через паблик-аккаунты нашего ведомства в соцсетях и непосредственно через сайт. Мы будем очень рады принять от вас вопросы или какие-то уточнения. Не стесняйтесь, уточняйте вопросы. Если у вас есть конкретное желание поступить, мы вас также заинтересованы. Мы вам окажем методическую помощь и сопроводим вас непосредственно в период прохождения всех процедур в военном комиссариате. А вот просто как попасть на работу в Росгвардию, если вот у тебя какая-то гражданская специальность или абсолютно какая-то другая специальность? Ну, получается, также на общих основаниях. Если есть вакантные воинские должности, то назначаются сначала на вакантные воинские должности, если уже, соответственно, у нас есть такие случаи, что и женщины, соответственно, получают первое офицерское звание по такие, как финансисты, тыловики, то есть при наличии даже гражданского образования есть все-таки возможность получить еще и воинское звание и остаться в наших рядах. И опять же, информация о вакансиях и конкурсах есть на сайте управления Росгвардии по Ивановской области. Там есть отдельное направление, то есть и когда есть вакансии в СОБРе, и в ОМОНе, и в управлении вневедомственной охраны, то есть там все это есть, там написано, кто необходим, есть контактные телефоны, есть все необходимое. Поэтому даже если вдруг вы уже чуть старше для поступления в эти вузы, да, но все равно мечтаете служить в Росгвардии, то вы можете находить всю информацию на сайте Росгвардии по Ивановской области. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир сегодня с нами майор Росгвардии Алексей Браздин, также старший лейтенант Росгвардии Роман Шмелев и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ Роман Геннадьевич Панин. Огромное спасибо. Мы будем ждать, друзья мои, ваших вопросов после эфира. А сейчас мы прощаемся и уходим на прогноз погоды.